Устьян и купец. Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лоди. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Дело у починки поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит, и ударил дождь. Устьян кричит: «Ребята, поманите с делом! Не делайте по-мокрому!» Работные скидали пеньковые прядевы под лодью, а сами стали от дождя в укрытие. Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью. «Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!» Устьян говорит с гневом: «Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем. Горланишь, а дело не смыслишь. Видишь, дождь валит. Судовой припас нельзя мочить, проку не будет. Купец свое. Твоя дружина у меня вторые сутки по две выйти в день пьет-ест. Велю работать, будь хоть потоп». Устьян говорит: «Хоть потоп? Ладно, будь потоп». Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум шумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках в круг Устьяновой лодьи. «Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденка!» Устьян говорит: «Это не от нас, а судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно». Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой, а сами с поветерью ушли в море.